доминиканцы. В 1239 году Фома должен был покинуть Монте-Кассино и вернуться домой. В ходе борьбы с папой Григорием IX император Фридрих II распустил монахов Монте-Кассино за их упрямую поддержку папы. Осенью того же года Фома уехал в Неаполь учиться в университете, основанном, как мы помним, в 1224 году тем же Фридрихом II. Там он продолжил занятия грамматикой, но изучал также и логику, и впервые познакомился с греческими и арабскими философскими трудами в латинском переводе, в первую очередь с сочинениями Аристотеля и толкованиями на них Ибн Рушда. В Неаполе Фома приобрел базовые познания в искусствах, важная ступень в жизни каждого, кто хотел изучать теологию. В 1231 году доминиканцы основали в Неаполе богословскую школу, объединенную с университетом. В 1244 году, 19 лет от роду, Фома решил вступить в доминиканский орден и совершенно отойти от бенедиктинского пути. Заметим, что не один Фома увлекся новым образом жизни и религиозными идеями, которые выдвигали доминиканцы. Старые ордена продолжали верно служить церкви и феодальным порядкам, и при этом охотно пользовались земными привилегиями, отклоняясь в сторону от первоначального монашеского идеала. Поэтому в XIII веке стали популярны новые монашеские движения, проповедовавшие возвращение к апостольской жизни и евангельской бедности. Старые монастыри и священства уже не удовлетворяли потребности христианского общества. Новые монашеские ордена, среди которых выделялись доминиканцы и францисканцы, получили признание церкви уже при Иннокентии III. Их целью было распространение Слова Божьего. Проповеди были обращены непосредственно к простому народу, к ремесленникам и студентам в городах. Устав доминиканцев предусматривал выборность высших должностей ордена и постоянную смену обязанностей. Но студенты были привлечены не только социальными идеями доминиканцев, но и их влиянием на систему высшего образования. Доминиканское преобразование интеллектуальной жизни было направлено прежде всего на подготовку братьев к их главной роли – проповедников. Видя в учении одну из задач ордена, доминиканцы достигали успехов в разных областях знания. Это был, так сказать, неизбежный побочный эффект. Уже в 1220 году Доминик предписал, чтобы в каждой обители доминиканцев был опытный преподаватель теологии и чтобы орден поощрял способных к учению. Талантливые ученики получали в монастыре отдельную келью, им было позволено бодрствовать по ночам для учения, и они могли продолжать свое образование. Во времена Фомы у ордена уже имелась разветвленная система монастырских школ, училищ философии и теологии и высших школ. Из рядов доминиканцев и в самом деле выросло немало интеллектуалов, в том числе Альберт Великий, Фома Аквинский и Раймунд из Пеньяфорте. Доминиканцы смотрели на школы и университеты как на кафедры для распространения своих взглядов. В каждом университетском городе, где создавалась доминиканская община, возникал и доминиканский учебный центр. Постепенно он объединялся с университетом, а доминиканцы внедрялись в преподавательский состав. В центральной высшей школе ордена Парижской школе Святого Якова, где Фоме предстояло со временем начать академическую карьеру в 1240-1248 годах, происходило все самое волнующее и новое в интеллектуальном мире того времени. В эти годы Альберт Великий, доминиканский ученый, возглавлявший упомянутую школу Святого Якова, открыто преподавал труды Аристотеля по философии и естественным наукам и сам их толковал. Никто другой в Париже не осмеливался это делать. Доминиканский орден, видевший свою цель в развитии и распространении знания в обществе и проповедовавший жизнь в бедности как идеал служения Богу, был привлекательной заменой умственной деятельности, протекавшей в стенах традиционных монастырей. Для Фомы Аквинского профессия учителя была единственной, позволявшей сочетать деятельную жизнь с жизнью созерцательной. Ведь учитель преподает, а это действие, направленное вовне, но он преподает учение, которое является результатом внутреннего размышления. Семья Фомы резко воспротивилась вступлению в орден доминиканцев. выбор неизведанного пути в рядах нового ордена, на который церковный истеблишмент все еще смотрел с подозрением, отказ от устойчивости и почета, связанных с традиционной бенедиктинской системой, приверженность идеалу нищенства, в их глазах это были неразумные шаги, расстраивающие планы семьи. По совету главы доминиканского ордена Йоганна из Видельсгаузена, Фома решил переехать в Париж, чтобы там продолжить свое образование. По дороге он был перехвачен своим братом и посажен под домашний арест в родовом замке, где провел около года в молитве, учении и в размышлениях, не поддаваясь на уговоры семьи. Осенью 1245 года его освободили, и он отправился в Париж, открыв тем самым новый, главный период своей жизни.